310. Пусть не думают, что напоминание об инквизиции неуместно. К сожалению, оно применимо ко многому. Разные стороны жизни находятся под инквизиционным давлением. Именно темное начало обессиливает лучшие начинания. Тьма гнездится в хоромах так же, как и в хижинах. Не будем успокаивать себя тем, что будто бы какие-то умы изо всех что-то выдумают. Человечество обязано мыслить, оно должно сообща устремляться к достижениям. Нельзя, чтобы хаос невежества в пышных одеждах вторгался и глумился над познанием.